Глава 4. Мы вышли в холле здания департамента, которое чем-то напоминало наш районный суд, но дышало своей иномирностью всеми стенами, потолками и полами, а передвигающиеся по холлу сотрудники только лишний раз убеждали меня смириться с фактом попаданства, потому что далеко не все из них были людьми. Не могу сказать точно, представители каких именно рас попались мне на глаза, но если брать за основу наши фэнтези-книги и фильмы, то среди них точно были гномы, гоблины, орки, эльфы и вампиры. А еще, кажется, под потолком пролетала фея, но это не точно. В моем состоянии могло и померещиться. В то время, как я разглядывала их, разинув рот, они не обращали на меня ни малейшего внимания, несмотря на вызывающий вид, который создавал сценический костюм, и продолжали заниматься своими делами. Долго стоять на месте и удивляться мне не дали. Провожатые, или, правильнее сказать, конвой, мягко направляя, сопроводили меня до дверей с табличкой «Инспектор по делам неопределенных попаданцев Киоли А» и впихнули на прием к этому самому Киоли. Знать бы еще, что это – имя, фамилия или титул. «Проходите, проходите». За столом сидел типичный вампир из наших фильмов. Красивый, худой, бледный, с радушной, клыкастой улыбкой. Главное, сохраняйте спокойствие. Сейчас мы с вами все выясним и разберемся в произошедшем. Расскажите подробно, как вы попали в наш мир. Мне как-то сразу стало спокойнее. Аура, что ли, такая была в кабинете. И я очень подробно рассказала инспектору о вчерашнем вечере и сегодняшней встрече с боссом в земном дворце культуры. Хотелось верить, что здесь мне и вправду помогут. Он не перебивал, слушал внимательно и, кажется, записывал мой рассказ на какое-то устройство. И вот так я оказалась в кабаре, где меня приняли за Адель. Значит, помощница вашего босса Афродета вынудила вас подписать контракт кровью? Да, говорю же. Она меня чем-то опоила. Я совершенно не помню, как соглашалась на эту должность. Вы ведь сможете отправить меня домой? О наказании коварной парочки я и не мечтала, поэтому даже не заикалась. К сожалению, это невозможно. Я чуть не взвыла от разочарования. Подписанный кровью контракт разорвать нельзя, но его можно перекрыть новым. Что-то мне не хотелось опять подписывать неведомые бумаги. Слова вампира мгновенно насторожили и вернули беспокойство. Что я вообще знаю об этом мире? Вдруг он сейчас крови моей выпить попросит в обмен на перекрытие действующего контракта? Прошлый урок я усвоила хорошо, поэтому впредь решила быть очень осторожной. А что меня ждет в случае, если я оставлю тот договор в силе и отработаю прописанные в нем 3 месяца испытательного срока? Срок, обговоренный в контракте, я помнила четко, как ни странно. Не хочу вас пугать, но в этом случае вы попадете в полное подчинение и пользование 6-го демоничества себе греха, а это ни к чему хорошему не приведет. Поверьте, через 3 месяца вы вернетесь домой на землю, выжатый как лимон, дряхлый, разваленный. Ужас какой! Что этот гад собирался со мной сделать? Я совсем ничего не знала о законах этого мира. Но после слов вампира точно не хотела попасть в рабство к себе греху. «И какой же выход из сложившейся ситуации предлагаете вы?» — поинтересовалась я с осторожностью. «Вы сейчас можете подать заявление на определение принадлежности и после его подписания станете неприкосновенны до самого суда 10 демоничеств. Я дико извиняюсь». Меня начало бесить то, что я не понимаю половины произносимых фраз. Неужели он не догадывается, что я понятия не имею, о чем он? Но не могли бы вы объяснить, что все это значит? Обычным человеческим языком. Вы ведь инспектор по иномирянам. Как только подпишете заявление, я сразу же введу вас в курс дела. Хитренький какой. Подписала уже однажды. Хватит. «Не буду я ничего подписывать, пока не пойму, надо ли мне это», — отрезала я. «Я вас прекрасно понимаю. Вы не первая и не последняя иномерянка в моем кабинете. Но поверьте, времени у вас ничтожно мало. Вскоре явится шестое демоничество и начнет требовать отдать вас ему по праву подписанного контракта. Я уверен, что он до сих пор не выламывает дверь в кабинет, так как дожидается в холле своих адвокатов. Он что, может меня забрать отсюда против воли? Да, у него хорошие адвокаты. Боже, что же делать-то? Неприятный холодок, постоянный спутник последних дней, пробежал по спине. А вдруг вампир не врет? «А чем мне грозит определение принадлежности?» — спросила я, хоть и понятия не имела в принадлежности, кому или чему меня нужно будет определять. «Если проверка покажет, что вы реплика, то общественная работа, назначенная судом, и обязательная сдача ресурса. Клянусь, это намного гуманнее, чем попасть в частное владение. Конечно, будет непросто, но по истечении срока контракта Совет 10 выделит вам компенсацию на восстановление. А если я не реплика?» Мне вспомнились непонятные вопросы Афродеты, которые та задавала в день нашей первой встречи. «Ну, а если вам повезло родиться оригиналом, тогда вообще волноваться не будет смысла. Вы сможете так взлететь в нашем обществе, что и домой возвращаться не захотите. Сомневаюсь, что захочу тут остаться. Пока что этот мир меня только пугал. Я бы, может, и дальше терзалась в раздумьях и сомнениях, но тут из коридора послышался шум, и что-то мне подсказывало, что это шестое демоничество явилось по мою душу. Давайте скорее заявление. Где подписывать?» Страх перед возможностью оказаться в его власти развеял все сомнения. «Вот и правильно. Это лучший для вас выход». Вампир достал из ящика стола бланк, провел над ним рукой и пододвинул ко мне, а из другого ящика извлек круглый камень, похожий на тот, что приказывала мне сжать кадровичка. «Вы знаете, что делать. Скорее, подписывайте». Я схватила камень и сжала в ладони. На бумагу капнула кровь. Прямо на глазах бланк стал заполняться моими данными, вплоть до роста, веса и цвета волос и глаз. И как только все строчки оказались исписанными, мое запястье обожгло. Вскрикнув, я затрясла рукой, а глянув на больное место, увидела появившуюся там татуировку. Кожу украсила витая, выведенная красными чернилами буква «Н». Именно в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет влетел Себегрех в сопровождении двоих нелюдей, предположительно гоблинов. «Бумага подписана, дубликат отправлен в совет», заявил ему инспектор, поднимаясь из-за стола. «Иссушу!» Доселе холодные глаза демоничества пылали яростью и светились. Один из адвокатов взял демоничество за локоть и попытался потянуть на выход, но тот только отмахнулся и двинулся к инспектору. «Не имеете права. Я выполняю свою работу и действую строго по инструкции совета. Неопределенная иномерянка Персифиона Донская на все время проверки получает неприкосновенность». Второй гоблин повис на другом локте, и мой бывший босс зарычал, признавая поражение, окинул кабинет злым взглядом и вылетел в коридор, хлопнув дверью. Перепалка инспектора и демоничества дала мне крохотную надежду, что я сделала все правильно, а не угодила в очередную ловушку. «Я могу выдохнуть?» — уточнила я у вампира, и он кивнул в ответ. «Теперь вы можете ввести меня хоть немного в курс дела?» «Давайте я узнаю, доставили ли вашу одежду. Закажу нам ужин, и мы в спокойной обстановке попробуем познакомить вас с новым миром и его правилами». Он тоже заметно расслабился. Видимо, не слишком жаждал встречи с Себегрехом. «Хорошо. Я внезапно вспомнила, что на мне одето. Почувствовала себя очень неловко и поежилась. А как мне к вам обращаться?» «Можно по имени. Аквентин». Инспектор вышел из кабинета, а через несколько минут вернулся с моей земной одеждой. «Где я могу переодеться?» «Вон за той дверью находится комната отдыха». Вампир кивнул в сторону дальней стены кабинета. «Пока вы приводите себя в порядок, как раз доставят ужин». В комнате отдыха, к моему великому счастью, был и санузел, чем-то похожий на наш, земной, но снабженный местными примочками. Как стало понятно раньше, в этом мире существовала магия, и жители успешно использовали ее в быту. Как только я подошла к раковине, она поинтересовалась человеческим голосом, какой температуры воду подать, какой аромат мыла я предпочитаю использовать и как буду сушиться. При помощи махрового полотенца, бумажного или теплым воздухом. М-да. Сначала я отпрыгнула от говорящего санфаянца в растерянности, а потом решила. Хоть с этим мне повезло. Новый мир не был недремучим средневековьем, а иногда поболтать с раковиной даже приятно. Сделав все дела и облачившись в родненькую привычную одежду, я почувствовала себя гораздо лучше. Даже успела продумать несколько важных вопросов, которые задам инспектору в первую очередь, и вернулась в кабинет. А Квентин ждал меня за письменным столом, который превратился в обеденный благодаря скатерти и тарелкам с ароматными блюдами. «Ну, Персифиона, предлагаю выпить за вашу новую жизнь». «О нет, я воздержусь», — поспешила отказаться я, живо вспоминая латте Афродиты. «Как-нибудь в другой раз, а сегодня мне нужна ясная голова и трезвая память». «Как знаете, а я, пожалуй, попробую. Гнев одного из демоничеств обязательно нужно запить». Бокал у вампира был каменный и непрозрачный, поэтому напитка я не разглядела, а строить предположения не стала, хотя они и были очевидны. «Ваше здоровье!» Поддержала я его, просто потрясая в воздухе кулаком. Вампир осушил свой кубок до дна и закусил ломтиком помидора. Его щеки покрыл легкий румянец, а глаза заблестели. «Не буду томить и начну, пожалуй, с того, что наш мир и ваш параллельны», — заговорил он, и я затаила дыхание в ожидании важной информации. «Наш называется Землуа». «Ого! То есть мы находимся в одной плоскости?» «Совершенно верно. И вы даже можете увидеть свою Землю через пространственное окно. А вот открывать двери способны только их демоничество, потому-то они и являются правящей верхушкой нашего общества. А остальные расы? Они всегда населяли Землуа?» «В том-то и дело, что нет. Все мы здесь оказались благодаря демоничествам. Изначально этот мир населяли только они и люди». «Они демоны? А где рога и копыта?» Вампир рассмеялся. «Да, они демоны, но земные сказки наделили их несуществующей атрибутикой и увенчали незаслуженной славой. Поверьте, не все из них мерзавцы, хотя доля правды в сказках есть. Все они в какой-то мере охотники за душами». «Продолжайте, пожалуйста, очень интересно. Зачем им наши души?» «Не совсем души. Им нужны людские эмоции. Готовы прослушать экскурс в историю этого мира?» «Конечно». Я подцепила на вилку ломтик жареной картошки. Еда тут была вполне земная. «Так вот, давным-давно в этом пространстве существовала только Землуа, и населяли ее демоны, как старшая раса, и люди, как их пища». Я в ужасе вытаращила глаза и подавилась тем куском мяса, который отправила в рот вслед за картохой. «Они людоеды?» «О нет, не в том смысле. Духовная и энергетическая пища. Демонам необходимы людские эмоции, которые они поглощают и преобразовывают в магическую энергию. За счет этого и живет наш мир». «Понятно», — протянула я. «На самом деле нет, непонятно. И как же появилась Земля?» «Как и в любом мире, спустя какое-то время хозяева зажрались и перестали ценить своих кормильцев. Не стану рассказывать вам о тех страшных для людей временах, но незаметно их численность становилась все меньше и меньше. Вскоре Землуа встала на пороге вымирания от истощения. В тот период демоны и населили свой мир другими расами, пытаясь за счет них пополнять резерв, но ничего не вышло. Мы только привнесли сюда крупицы своей магии, но не нужную им эмоциональную наполненность. Простите, перебью. Вопрос о том, как именно демоны питались от людей, не давал мне покоя. А как происходит подпитка? При личном контакте. Чем теснее, тем лучше. Но к этому мы вернемся позже. Позволите продолжить? Конечно, простите. Видимо, под личным контактом подразумевались соприкосновение и секс. Так вот, в один прекрасный день на Землуа явился с проверкой Создатель. Скорее всего, он почувствовал изменения и прибыл глянуть на обстановку лично. Великий окинул взором дело рук своих детей и страшно разозлился. Говорят, репрессии были суровыми. Самых жестоких демонов он закинул в созданный специально для них новый, негостеприимный мир и лишил возможности строить порталы. Тут он оставил лишь 10, которых счел достойными своей милости и дал им четкий свод правил. Вот только без наказания не оставил и их. Мало им. Надо было всех закидывать в новый мир. Что-то себе грех на достойного жалости демона не тянул. И каким же было наказание для оставшихся на Землуа? Он создал Землю, двойника Землуа, а потом и двойников людей. Создатель разделил их на оригиналы и реплики, перемешав в двух мирах. Так, чтобы демоничество не могли понять, кем является родившийся в их мире человек. Я правильно понимаю, что у каждого есть двойник? У каждого землуанина, да, но не у каждого землянина. Как так? За эти годы Земля прошла свой эволюционный путь, и большинство ее детей не подходят для питания демонов. Им нужны лишь те, у кого на Землуа есть двойник. Мне все равно непонятно, а в чем заключается наказание? Создатель посадил демонов на жесткую диету и заставил ценить каждого оригинала как настоящее сокровище. Я что, оригинал? Зачем себе грех меня сюда забросил? Без проверки этого не узнать. Скорее всего, шестое демоничество знал Адель лично и, увидев вас, решил рискнуть. Раз вы двойники, то точно подходите для питания. Ради дополнительной энергии можно и слегка нарушить закон, чтобы обзавестись неучтенным человеком, кем бы он ни был, копией или оригиналом. Погодите, но чем они отличаются? Если питаться можно и копией, и оригиналом, чем его не устраивала Адель? Оригинал рождается со способностью испытывать 10 базовых эмоций и весь спектр их разновидностей. Душа его полна и способна усилить демоничество многократно, а реплики могут испытывать максимум 3 эмоции, и те поверхностно. Они пустые, не способны любить и становиться парой для демоничеств. О боже, еще и парой. Я совсем запуталась. Среди оригиналов демоничество может найти свою истинную пару. Все они об этом мечтают, но повезло только одному. В наше время пара есть лишь у первого демоничества, потому-то он и первый. Совсем запутали. А почему я неопределенная? Кем была Адель? Ведь логично же, что если она реплика, то я оригинал и наоборот. Погодите, Персефиона, не спешите. Адель тоже была неопределенной. Местных жителей не проверяют, что ли? Как так? Это строго-настрого запрещено делать создателям, без согласия человека. А люди за эти годы стали умными. Кому хочется обрести статус реплики и всю жизнь батрачить, сдавая свои куцые эмоции в накопитель? Мало кто уверен в том, что он оригинал, и решается на такой ответственный шаг, как проверка. Наши люди с детства привыкли скрывать свою суть. Они быстро поняли, что в обществе лучше показательно демонстрировать нужные эмоции, даже если их не испытываешь, и жить всю жизнь неопределенным, чем оказаться человеком второго сорта. А как же тогда происходит подпитка? Не углубляйтесь пока в дебри. Мир питается теми крохами, которые излучают неопределенные, а демоничество – определенными репликами и оригиналами. Позже я объясню вам, как происходит легальная передача эмоций. Голова пухла от информации, которую мне просто необходимо было как-то переварить, а вопросы не заканчивались. А где же сейчас Адель? И куда мне теперь податься? Я решила немного изменить тему потому что просто не была способна пока понять все сложные взаимоотношения людей и демонов. Очень правильный вопрос. Вы с Адель поменялись местами. Двойники не могут находиться в одном мире одновременно. И сейчас наш инспектор успокаивает ее в вашем мире. Аквитин посмотрел на браслет, охватывающий его запястье. Буквально через 10 минут он выйдет с вами на связь и доложит обстановку. Вообще, обычно в таких случаях мы практикуем автозамену. Это как? Адель воспользуется вашими документами, сбережениями и жильем там, а вы поселитесь в ее квартире тут. Ну и можете продолжать работу в кабаре. Ну уж нет. Танцевать я, конечно, любила, но не до такой степени, чтобы каждый вечер проделывать то, что сегодня. Я не хочу. Без проблем. Мы обяжем хозяев кабаре предоставить вам другое место работы. Вроде бы все проблемы были решены, но почему-то легче мне не становилось. О, я так боюсь что-то важное упустить и не спросить, мысли разбегаются, призналась я инспектору. Не переживайте, я буду курировать вас до самого суда и отвечу на все вопросы, которые возникнут. А еще есть масса источников в сети и печатной литературы. У вас будет возможность найти все ответы. У вас и интернет есть? Конечно. У нас продвинутый мир. Он даже более продвинутый, чем Земля. Верю. С магией-то не мудрено продвинуться. А, вот еще что важно узнать. А что за испытания и когда они начнутся? Не могу вам ответить на этот вопрос, поскольку не знаю. Вам обязательно сообщат, а в суд вызовут повесткой. Не пытайтесь узнать все и сразу. Постепенно вы во всем разберетесь. Наверное, он прав. В кабинете воцарилась тишина. Тщательно прожевывая очередной кусочек мяса, я уставилась в окно, пытаясь переварить услышанное, а инспектор давал мне время на размышления.